Он. Она сидела, сложив руки перед собой в потоке света, льющегося с потолка. Как же ее зовут? Света? Он опять забыл, но это уже не важно. Ему удалось сегодня освободиться пораньше, скормить ей снотворного и вымыть ее в старой чугунной ванне, оставшейся от неизвестных, возможно, дореволюционных хозяев в подвале. Процесс был не из легких. Натаскать горячей воды, потом отвязать ее. После снотворного она была совсем слаба. Отвезти, уложить в ванну. Он снял с нее запачканный халат и на секунду задумался. Может, постирать? Но передумал, зачем? Ей осталось носить его совсем недолго. Мягкой губкой вымыл налитое молочно-белое тело. В неволе она не похудела. Кормил он ее хорошо, а двигалась девица мало. Могла, конечно, сбросить вес от стресса. И это стало бы проблемой. Свет бы ложился совсем иначе. Проступили бы позвонки. Он намылил и тщательно, до скрипа, промыл ее густые волосы. В какой-то момент она еле слышно застонала и выгнулась дугой под его руками. Он отшатнулся. Страх. Детский ужас накрыл его с головой. Он отвернулся, чтобы не видеть, в кого она сейчас превратится, и мучительно преодолевая желание придушить ее прямо сейчас. Нет, только не это. Еще успеется. Будет время и разбрасывать камни, и время их собирать. Он осторожно повернулся обратно. В ванне лежала все та же полная некрасивая девушка, с которой он дважды совершит акт преображения в живописи и в смерти. И он уже спокойно достал полотенце, а потом и фен, и аккуратно высушил мокрые пряди. Оттенок был совсем не тот, что ему нужен, но зато сами волосы, о чудо, не сожгла плохая краска. И они, блестящие после недавнего мытья, лежали на плечах естественными, красивыми волнами. Он удовлетворенно осмотрел результат своих трудов и повел ее наверх позировать. Чуть ранее ему пришлось расставить по периметру комнаты несколько обогревателей. Смысл был в том, чтобы разогретая, разомлевшая от горячей воды пара кожи еще подышала, пожила совсем другой, отличной от чердачной жизнью. Он торопился писать, пока материал не испортился. Нежнейший бархат. Вот что такое женская кожа после бани. И даже взгляд ее, подернутый после снотворного блаженной пеленой, был как раз тот нужный, полный скрытого томления. Да, он торопился. И не зря. Пелена с ее глаз скоро спала, они стали сухими и злыми, как у недоброй птицы. Поза, поначалу расслабленно-вольготная, неприметно изменилась. Под белой кожей напряглись мускулы, и он порадовался, что вновь ее привязал. А сама кожа... Ему показалось, что он увидел, как закрылись поры, ушел бархат. Остался холодный, стылый, безжизненный шелк. Он вздохнул. «Может, перерыв сделаем?» — разомкнула она сухие губы. 2 часа уже сижу без продыху, затекло все. «Да», — подумал он, — «торопиться нечего, надо просто закончить работу». «Хорошо, 5 минут, разомнись чуть-чуть». Света встала, накинула халат, повертела головой, якобы чтобы размяться, а на самом деле оценила обстановку. Нет, ей ничего не светит. Хитрый бес уже снова ее привязал и убрал все, чем она могла бы воспользоваться как оружием. Она преувеличенно долго подтягивалась, отмечая краем глаза, как он медленно начинает раздражаться. «Вот что значит любительщина», — заворчал он. «Профессионалы и по 5 часов стоят». Света улыбнулась как можно обольстительнее и попыталась эротично приспустить халат с плеча. Ведь он только что провел с ней без малого час в ванной. С голой, мужик он или нет. Но он бросил на нее такой взгляд, что она невольно сжалась. Так смотрят на отвратительное раздавленное насекомое. Она была рада, что он отвернулся, и, хмыкнув, стал деловито вытирать кисти. А потом сказал почти нормальным голосом: «Ты это дело брось, ты натурщица. Интересуешь меня, как гипсовая голова или правильно оформленный натюрморт, то есть исключительно в высоком смысле, для искусства». И тут она не выдержала, хоть и давала себе слово больше ему такого удовольствия, а себе унижения не доставлять. «Да что ж тебе надо-то?» — закричала она, рванув к нему. «Я бы так согласилась позировать сама и даром. Зачем меня здесь приковывать, как собаку?» Из-за резко натянувшейся веревки она чуть не упала. Потом развернулась, бросилась обратно на матрас и затряслась в беззвучном плаче. Он не на шутку взволновался. Вышел из-за мольберта, подошел к ней, взял неожиданно сильными, цепкими в пятнах краски пальцами за подбородок. Света подняла на него глаза, полные мольбы. И тот вдруг будто смягчился. «Дурочка!» — прошептал он ласково. «Разве тогда у тебя был бы такой покорный блеск в глазах?» Отпустил ее лицо и вернулся за станок. «А я его мог добиться только так, лишая вас свободы, как истинных обитательниц гаремов, окончательно оторвав от мира кока-колы и дешевых подворотен». Он выглянул из-за мольберта и подмигнул ей, а ее бросило в дрожь от такого понебратства. «Да и что там тебя ждет? Какая жизнь в убогой хрущевке? А я подарю тебе вечность!» Еще раз присмотревшись к ее покрасневшим от слез глазам и опухшему лицу, он разочарованно вздохнул и вышел, не забыв прихватить с собой обогреватели и выключив свет. Так она осталась в полной темноте, даже без ставшего привычным бездушного сияния галогеновой лампы. Света всхлипнула: «Надо торопиться». Все поменялось на этом страшном чердаке. Она чувствовала, что больше никого не осталось, она была один на один с убийцей, и рассчитывать, кроме как на себя, ей не на кого. Не получалось у нее больше верить в принца на белом коне. Света шмыгнула носом, на ощупь вынула спрятанный в обивке стула осколок и, продолжая плакать, вновь принялась пилить канат волокно за волокном.